как? Чем это закончилось? Как качество. Итак, мы говорили с вами о том, что в материальном мире Солнце является самой основной планетой, и Солнце является источником жизни. Дживан Мукта, что Солнце является тем светилом, которое позволяет живым существам получать энергию, жизненную энергию. И Солнце также является той субстанцией, через которую мы можем менять свою деятельность и свои качества. И в частности, мы с вами обсуждали, что существует солнечная система и лунная система. Правая – это солнечная, и лунная – это левая. Мы знаем, как правосторонняя и левосторонняя движение. Итак, по Солнцу есть, против Солнца. Итак, мы с вами обсудили, что солнечная потенция представляет дух, а лунная потенция представляет материю. И мы с вами обсудили, каково положение матери и отца в нашей жизни, почему мы получаем определенного отца, почему мы получаем определенную мать, как действует лунная потенция и как действует солнечная потенция. Какие качества развиваются в человеке, которые так или иначе взаимодействуют с той и другой стихией. Стихией Солнца и стихией Луны. Итак, если вы помните, Солнце называется Сура. Сура. Светило. И Солнце получает свою энергию от Брахма-джоти. Точно так же, как в человеческом обществе брахманы, они представляют брахман, то есть духовную потенцию. И самыми способными живыми существами отразить духовную потенцию являются кшатри, кшатра. Это означает, что они представляют солнце. Брахманы представляют брахман, духовное сияние, а кшатри представляют солнечное сияние. Поэтому все кшатри относились к солнечной династии. И были вторые кшатри, которые относились к лунной династии. Это как бы второй уровень кшатри. Если вы помните, Сурья Вамша и Чандра Вамша. И также вы наверняка заметили, что в санскритском слове Сура и Чандра. Опять же, Ра. Чандра, Сура. Ра означает солнце. Итак, в соответствии с определенными действиями, живое существо получает определенный вид солнечной энергии, которая распределяется в его организме. Мы видим, как у нас также с вами существует в соответствии с законом кармы разные качества. Разные качества, разный цвет глаз, волос. Мы вчера с вами также, позавчера, я упоминал, как выглядят солнечные натуры и как выглядят натуры, которые обладают негативной солнечной потенцией. Ну как нет, я объясняю. Ты забыл об этом, конечно. Да, внешность, я объяснял. Про положительную. То есть я объяснял, как выглядит солнечная натура. Ну а значит, все остальные выглядят не солнечными. Логика. Должна быть логика. Называется «я». То есть вам что-то говорят, вот как в Бхагавад-гите есть стих. Вот, ты, пожалуйста, потом меня не перебивай в следующий раз. Так? Это как в Бхагавад-гите. Перечисляются все качества, и потом говорите, все это я провозглашаю знанием. Все, за что помимо этого, я провозглашаю. Кто помнит? Невежество. Конечно. Поэтому не обязательно спрашивать, что есть невежество. Просто обязательно узнать, что знание провозглашается. И все, что помимо этого, уже провозглашено невежеством. Так же, как солнечная натура. Внешний вид, качество определенное. указывает на то, что в человеке положительное влияние Солнца. Когда мы совершаем определенную деятельность под влиянием солнечной и лунной энергии, то влияние Солнца и Луны становится либо положительным, либо отрицательным. И мы с вами также обсудили позавчера, что люди эгоистичные, то есть, как мы говорили, эгоцентризм, люди, культивирующие эгоистические качества, несомненно, получают очень плохое воздействие Солнца, так же, как мы с вами обсуждали этот момент, если кто-то помнит. Как только солнечные лучи касаются Земли, первый солнечный луч касается Земли, как человек, который в это время спит, получает негативную солнечную энергию. Что это означает, негативную солнечную энергию? Возрастает его невежество и возрастает его самость. Поэтому вся ведическая система была построена таким образом, чтобы люди вставали рано. Все это исходит из знаний, из какой-то тапаси или аскезы. Если вы помните, мы с вами обсудили, что тапо-дивья – божественное знание. Это знание об устройстве мира, материального мира. Это первый аспект. Если вы помните, самбанный гьян называется. Первый аспект – это карма, время и гуна. Это три момента, которые очень скрупулезно изучает ведическая литература, чтобы понять, почему существует культурный человек и почему есть бескультурный человек. Культурный человек дает, порядочный человек ведет себя определенным образом, непорядочный человек себя ведет совершенно другим образом. Культурные люди и некультурные люди. Культурный человек совершает два раза омовение в сутки. Некультурный человек не совершает. И это не связано с сентиментальностью или с чем-то еще. Это связано с знанием. Поэтому говорим, ведическая культура. Культура, проистекающая из знаний. И все остальное проистекает из чего? Из невежества. Таким образом, мы можем сказать, это бескультура. Утверждать какие-то вещи, иметь определенное настроение, совершать определенную деятельность. По таким всем критериям мы можем определить, культурен человек, то есть в знании ли он находится, либо он находится в невежестве. Итак, Солнце оказывает самое сильное влияние на всю деятельность и формирование определенной природы у нас, определенных способностей. Мы с вами говорили о том, что наша внешность говорит о нашем благочестии, наше здоровье говорит о сумме нашего благочестия и сумме наших греховных поступков. Итак, если вы помните, первая сиддханта, то есть суть, что причиной страдания является ложное эго. Таким образом, если мы видим человека, который очень сильно страдает, мы можем сразу понять, что такие сильные страдания являются результатом его греховной деятельности. Чем сильнее человек отождествляет себя с телом, тем тяжелее ему жить. Поскольку в материальном мире любое живое существо, чем сильнее оно отождествляет себя с телом, тем оно усиливает тройственные страдания. Вы можете даже наблюдать, человек не очень слишком сильно отождествляющий себя с грубым материальным телом, очень легко может терпеть температуру. Вы, может быть, видели таких людей, у них 37, они умирают. Есть люди, у которых 40, они спокойно могут продолжать активную деятельность, даже не обращая на это внимания. Вы можете видеть, одни люди порезали палец, как они реагируют, это для них просто все. Они уже ложатся пластом, истекают кровью, им кажется, и так далее. Ну, как вы знаете, как маленький ребенок. Поскольку маленький ребенок невежественный, он какой-то ушиб, удар, он сразу целый скандал затевает. Какой-то взрослый человек, он терпит или даже не обращает внимания. Что там подскользнулся, подвернулся, упал и так далее. И в соответствии с телесной концепцией жизни, а телесная концепция жизни – это разум, оскверненный разум. Чем же осквернен разум? Низшими гунами. Гуны страсти и гуны невежества. Гуны страсти и гуны невежества, смешиваясь с гуной благости, порождает ложное эго. Таким образом, мы можем четко понять, что ложное эго – это примесь гун страсти и невежества в гуне благости. И чистая гуна благости, шудха-сатва называется, это когда там нет страсти и нет чего невежества. Чистая благость, то есть там нет примеси страсти и невежества. То есть отсутствует ложное эго. Итак, мы видим, что браманы более терпеливые живые существа, более терпеливые, в частности, для нас очень показательна личность Иисуса Христа. То есть живое существо, которое отдает на растерзание свое грубое тело. И в Шримад Бхагаватам есть описание. Говорится, что Брахма отдает свое тело на растерзание гунам материальной природы и остается безучастным. Что это означает? Человек очень хорошо осознает свою духовную потенцию, хотя он также чувствует боль, все остальное, но он на этом не заостряет свое внимание. Это как бы становится второстепенным для него. Так же, как мы видим, воины, они готовы рискнуть жизнью, и в них попадают пули, им отрывают ноги, руки, но они не сожалеют об этом, как те, кто избегает воинской обязанности, видя, что там оторвут руку, может быть, ранят меня, может быть, я попаду в плен и будут надо мной издеваться. Почему одни, зная, что так произойдет, готовы на эту деятельность, а другие, для них это просто неприемлемо, ни под каким видом. Вы видели таких людей? И это говорит о том, что одни относятся к категории кшатриев, другие относятся к категории вайши или шутов. Одни откупаются от армии, это означает, это люди вайши, это не воины такие. Потому что воин для него позор хуже смерти. Также мы видим, как во дворе ребята дерутся, когда балуются. Мы видим, что иногда сильный человек, такой воинственный, тогда слабый вокруг него. И он очень смиренный становится и лебезит перед сильным. Это не кшатрия. Лебезит перед сильным – это позор. Кшатрия, он готов вступить как раз с тем, кто сильнее его. Если вы помните, мы это обсуждали с вами, что кшатрия даже не будет вступать в поединок с равным. С равным. Потому что с равным это значит, как сам с собой сражаться. И вся доблесть кшатрия в том, что он способен сражаться с более сильным отрядом. Во всех отношениях, как физически, так и внутренне. Более сильный духом, психологией и так далее. Вы наверняка замечали, что сейчас, поскольку все калаусты, шудры, самбала, все шудры, то даже психологически очень легко человека подавить. Поэтому все это... криминальная среда, она в основном подавляет психологически тех людей, которые не являются кшатриями. То есть очень легко. И те, кто не имеет кшатрийской природы, то есть у кого очень слабая потенция солнца внутри его организма, это люди слабохарактерные, безвольные, трусливые, лживые, лицемерные и так далее. То есть люди, несомненно, эгоистичные. И этот эгоизм выражается, в первую очередь, в страхе перед физическими неудобствами и перед физическими лишениями. Большой страх, поскольку вы чем сильнее вы отождествляете себя с телом, тем вы больше боитесь, что с этим телом может что-то произойти. Кто-то может причинить ему беспокойство, либо извне или изнутри. Вы можете заболеть, вы можете сказать, нет, это, я не пойду в армию, там я могу заболеть от плохой пищи. Это вообще в армию ходят одни дураки. Все это девизы кого? Как вы думаете, кшатрия? Несомненно. Все это низшие сословия, лишенные положительной или позитивной энергии солнца. Поэтому говорится, храбрость является преобладающей силой солнца. Человек храбрый, смелый человек, это человек, совершивший в прошлом очень много благочестивых поступков. То есть мы с вами позавчера обсудили это. То есть человек, живущий для других. Его концепция жизни – жить для других. Тогда такие люди исполняются определенной природой. Природа устроена так, что чем вы больше отдаете себя другим, тем вы больше получаете всевозможных качеств, необходимых для того, чтобы была способность отдать еще больше. Еще больше, отдавать еще больше. Так устроена система в материальном мире, что отдавая, живое существо получает. Если вы помните, я приводил вам пример, библейский пример, где говорится, да не оскудеет рука дающего. Нигде не говорится, да не оскудеет рука берущего. Нигде говорится, да не оскудеет рука дающего. Таким образом, чем больше человек отдает, тем больше он получает. И в соответствии с законом кармы, если вы что-то себя отдаете свои желания, отдаете свои желания, пытаетесь отдавать, наслаждать и пытаетесь служить, то постепенно материальная природа награждает такое живое существо. И в первую очередь вся материальная природа обогащается солнечной энергией. И этот вид солнечной энергии, если вы помните, исходит от Сурья Нараяны, Параматмы Солнца. и управляющего божества Солнца, которое называют, его зовут Ивасван, или еще его называют Сурья. Сурья. Итак, это очень важный момент в понимании того, что происходит с нами и почему мы страдаем. Итак, эгоистическая гордость, эгоизм, заносчивость, снобизм, книжничество, трусость, лицемерие, лживость и так далее, все это результат негативного влияния солнечной энергии. И казалось бы, когда люди слушают об этом, они думают, вот какое солнце безобразное, во всем виновато солнце. Я так столько много так стараюсь делать, а солнце меня награждает эгоизмом, снобизмом, там чем-то еще. Но на самом деле все это зависит от чего? Как мы используем эту потенцию? То есть потенцию жизни. Мы с вами говорили, Дживан Мукта. Как мы используем энергию жизни? Живем мы для себя или живем мы для других? И если вы помните, Анумая, это эгоизм. Но Пранамая сравнивается с любовью матери к ребенку. Там начинает присутствовать элемент жертвенности. Элемент жертвенности. И родительская любовь – это любовь Пранамая. То есть такая жертвенная любовь, когда родители не думают о себе, а думают о благе своих. Они живут для детей. Это Пранамая. Но вы знаете, есть эгоизм, когда люди не хотят жить для детей. Они хотят долго пожить для себя. Даже сейчас очень многие говорят, зачем нам дети? Мы хотим пожить, как-то понаслаждаться и так далее. Когда человек так настраивается, что он хочет наслаждаться и не служить другим живым существам, тогда он не хочет принимать на себя определенную деятельность, тогда живое существо истощается. Солнце истощается в его внутренней системе. И вы помните, мы с вами говорили об этом, что помимо грубого тела, внутри нас существует еще, как матрешки, внутри нас еще существует тело. В частности, пять основных тел – Ану, Прана, Ману, Вигьяну и Ананда. Ананда, если вы помните, Ананда означает счастье, блаженство, любовное счастье, любовное блаженство. Желание все отдать, желание наслаждать, желание оставаться вечным слугой. Итак, когда живое существо на самом деле культивирует правильный образ жизни, то постепенно это живое существо выходит из-под влияния материальной энергии. Итак, мы можем четко понять, что причиной всех наших страданий, заболеваний в теле, некрасивого тела, или также в будущем, наша нищета, наша неспособность к обучению и так далее, тупость, глупость, плохая память и все остальное являются результатами эгоистических поступков. Так нас наказывает материальная природа. Чем больше мы печемся о себе, тем мы становимся все более отвратительными. Поэтому вы наверняка помните, где я рассказывал вам о чакрах, там говорится, рекомендуется для нас удовлетворительность, то делать, то. И если вы помните, то красной чертой прослеживается самый важный момент, что все устроено так, чтобы избежать каких-то болезней или проблем в жизни, нужно научиться жить для других. Это основная рекомендация. Как измениться, как улучшить свою карму, как улучшить все, что находится в этом. Это начать жить для других. И жить для других, это не означает, что я живу для своей жены, потому что жена нужна кому? Мне. Итак, жить для своих детей, это не означает, что вы лишились эгоизма. Жить для других детей. Жить для других жен и для других мужей. То есть для других людей. Начать беспокоиться. И поэтому первыми шагами очищение называются самые примитивные шаги, когда солнечная энергия, или то, что мы говорим, прана, начинает трансформироваться для нас в благоприятный процесс. В частности, как только человек начинает заниматься филантропией, благотворительностью, меценатством, пацифизмом, они борются за экологию, за то, за все, это означает, они беспокоятся не только о себе, они беспокоятся также о других живых существах. Но все-таки это является формой эгоизма. Почему? Потому что в итоге цель какая? Чтобы все было везде хорошо, чтобы было хорошо нам. В итоге все равно. Но и такой вид деятельности рассматривается как пунья. Но пунья самой низкой стадии. Называется пунья в гуне страсти. Это гуна страсти. Гуна невежества – это когда вы испытываете радость от того, что кому-то плохо. И на сегодняшний день, если вы помните, мы говорили, что эти фильмы, разные моменты такие, связанные с искусством, литературой, в основном живые существа радуются, когда видят, что кому-то плохо. Это невежество. Это невежество. Мы видим, как комедии, когда кто-то упал, и все смеются. Кто-то стукнулся, и все смеются. Люди не понимают этих тонких процессов мироздания, что люди лишаются солнечной энергии. Как только живое существо совершает неблагочестивый поступок, гадкий поступок, допустим, лжет, оно лишается солнечной энергии сразу, мгновенно. Также солнечная энергия в основном концентрируется в половой потенции. Поэтому, если вы помните, везде, во всех системах рекомендуется целибат. Везде абсолютно. Кем бы вы ни были, любое писание, коснитесь любого писания серьезно, пусть христианство, это мусульманство, буддизм, индуизм, что угодно, даосизм, вы можете наткнуться на самый основной принцип. Это сохранение и правильное перераспределение половой потенции. Итак, вся система построена для того, чтобы живое существо смогло очиститься от своего самого большого порока, независимой деятельности. Что живое существо стремляется к независимости, хочет действовать по своей прихоти. И таким образом оно страдает. Помните, деятельность по собственной прихоти называется викарма. Это невежество. Карма, кармическая деятельность, когда вы изучаете законы природы и понимаете, что если я буду действовать вне законов природы, то эти законы меня накажут. И вы помните, мы с вами говорили, когда мы лжем, мы теряемся интуицией. Чем больше мы обманываем, тем мы себя сами обкрадываем. То есть человек, который говорит ложь, неважно как и где, как-то говорят, белая, черная ложь. Если вы совершаете ложь, то вы обкрадываете себя важным моментом энергии. Называется трикология, способность знать прошлое, настоящее и будущее, как свое, так и чужое. Ложь полностью уничтожает. То есть потенция Солнца, она иссякается. Таким образом, все наши ситхи, способности, память, знания, хорошие качества, все это скопление солнечной энергии. И результатом скопления солнечной энергии, почему мы получаем эту солнечную энергию, говорится о том, что мы даем. Что такое пунья, благочестивая деятельность? Мы жили для других. И благодаря этому кто-то красив, благодаря этому кто-то образован, получает другие способности к образованию. У человека, который храбр, это все благочестивые поступки. Это называется солнечные поступки. Солнечные поступки. Все наши виды болезней, все это говорит о том, что мы эгоистично действуем. То есть мы не заботились о людях, спокойно стали о себе, о своем личном благополучии. Поэтому трусость, половые извращения, очень сильное вожделение, когда человек не может бороться с этим вожделением, страх жизни, отсутствие правильной коммуникации, несерьезность и так далее, безответственность, инфантилизм. Всевозможные болезни, косогласия, там, допустим, кривоногие, да всякие разные, я даже не буду перечислять, все это является результатом того, что живое существо ослабило влияние Солнца. И это ослабление Солнца произошло только в силу ложного эго. Живое существо отказывалось принимать мир, как он устроен. Оно отказывалось. Таким образом, человек сам себе враг. Вот в чем вся проблема. И веды говорят именно об этом, что человек сам себе враг. Все, что он приобрел сам, сознательно. Он отказывался исполнять определенные правила, вот, допустим, он отказывался рано вставать. Все. Если мы проспали хотя бы час во время того, как коснулись, первый луч солнца коснулся Земли, все, мы получаем негативную солнечную энергию. То есть усиливается наше вожделение, усиливается наша тупость, глупость, лень. Все процессы в организме совершенно по-другому начинают действовать. Все потоки воздуха, они приходят совершенно в другое качество. То есть мы с вами обсуждали, как называется, сокалера ашанта, когда происходит дисбаланс, кидош, читаврити называется, и у человека появляется это настроение, сокалера ашанта, сексуально озабоченный. И вы видите, как вы привязаны к женщине, ходите за ручку, там все любите друг друга, воркуете и все остальное. И это полностью уничтожит вашу духовную жизнь. Мы видим, как мужчины еще они не научились контролировать свои чувства, они не знают, в чем смысл, цель жизни, они обладают безобразной природой, и они уже имеют все девочек, и вокруг них пляшут. Девочки эти точно так же стремятся к сексуальной жизни, сразу нужен мальчик. Если, допустим, мы видим в институте, сразу мальчика подавали. Но всегда во времена знания, даже еще 100 лет назад, все обучение было разделено. Никогда женщины и мужчины не учились в одном учебном заведении. Всего 100 лет назад это люди еще знали, что это уничтожит все хорошие качества. Как девушек, так же уничтожит, в первую очередь уничтожит хорошие качества мужчин. Это смешанное образование, смешанное общение, то есть легко доступное. Половая жизнь. И вы сейчас сидите и даже не представляете, что 70% ваших безобразных качеств и неудач связано с тем, что вы очень близко общаетесь с противоположным полом. Вы даже можете этого не знать. Поэтому разрешается общаться только в определенном возрасте, когда человек получил определенное образование. Когда он принимает ответственность. И когда человек знает, как функционирует организм, как функционирует психика, как Солнце оказывает влияние, и Луна, то есть две основные планеты, тогда человек что? Он правильно способен правильно оценивать разные влияния. Он способен правильно взаимодействовать с объектом чувств. Правильно взаимодействовать с объектом чувств. И так появляется культура, слово культура поведения. Человек знает, как надо себя вести с женщиной. И тогда мы с вами говорили, когда заходит женщина, мужчины встают. Когда женщина идет, мужчина там уступает место. Это все называется, что человек правильно воспринимает женщину. Когда человек этого не делает, это означает, он просто как похотливый копейки себе женщину. Ему нужна женщина, но он не понимает, как правильно с ней взаимодействовать. И мы видим, что в основном мужчины бескультурны в отношении к женщине. И также женщины очень легкомысленны, очень похотливы, и они просто капризны. Несомненно. И также женщины не знают, как себя вести. И поэтому в обществе происходит дисбаланс. Дисбаланс. Эти мужчины готовы ради женщин идти на самые отвратительные поступки. Они готовы загубить свою жизнь. То есть уйти от благородных целей, от благородных мотивов. И они думают, что женщины им помогают. Но женщины на самом деле что делают? Если вы не знаете, как правильно взаимодействовать с противоположным полом, все, что вам кажется нектаром, превращается во что? Яд. И наоборот. Итак, Солнце является основным, основополагающим элементом в мироздании. Для того, чтобы живое существо поняло или имело понимание и знание, как правильно взаимодействовать в этом материальном мире. Как правильно дышать, как правильно смотреть, как правильно слушать. Что слушать, чем дышать, что кушать, когда кушать, с кем кушать, для чего кушать. Как правильно опорожнять кишечник, для чего это необходимо, когда, в какое время, как добиться этого, как правильно спать, в какую сторону головой и что-то. Это называется культура. Так у человека формируются определенные качества. И эти качества... Когда появляются качества, человек способен увидеть в жизни истинные ценности. То есть способен понять, что ценно и что не имеет никакой ценности. То, что ценно, называется артха. И то, что не имеет никакой ценности, Но из-за того, что у нас плохие качества, мы воспринимаем это как ценность. Называется анартха. Анартха. И в нашем сердце существуют эти проблемы. Называются анартхи. И из этих анартх человек не может стать счастливым. Вся надежда, говорится, на счастье, что с человеком будет все хорошо, все превратится в яд. И мы видим, как люди уже более старшего поколения, они знают об этом, что вся их надежда на какое-то счастье, которое было в молодости, в детстве, оно все рухнуло. И они просто принимают свою карму. Принимают своих алкоголиков, принимают своих жен неверных, разводятся, сводятся, дети там, кто с хорошей семьи запил, кто с хорошей семьи начал принимать наркотики, кто просто с хорошей семьи прожигает жизнь, кто кем стал. То есть безнравственное общество. Никто не хочет его защищать особо, такое общество, потому что все становятся циничными. Говорится, когда в человеческом уме сила солнца, ум связан очень сильно напрямую с солнцем. И когда сила солнца ослабевает в уме, человек становится циничным, человек становится негативистом. И когда мы с вами говорили о пране, о дыхании, мы вдыхаем с вами солнечную энергию. Она называется прана. Пра, ра. Это солнце. Посредством солнца эта энергия распределяется в воздухе. И тогда мы вдыхаем солнечную энергию, аккумулируем ее. И если мы аккумулированную солнечную энергию не готовы потратить на жертвенность, то эта солнечная аккумулированная энергия превращается в яд. Так в человеке происходит так называемая интоксикация. Когда мы говорим о том, что человек злой, похотливый, завистливый, глупый. То есть помните, да? Как, допустим, в силу того, что у человека очень плохие качества, он не способен понять каких-то возвышенных вещей. И вы помните, как в Библии также говорится, когда Христос давал свою проповедь, некоторые люди смеялись. И когда он увидел, что они смеются, он сказал, те, кто смеются, что? Слезами умоются. Слезами умоются. То есть не способные к пониманию, поскольку имеют очень плохие качества. Плохие качества, это называется характер. Характер. Хара. Это опять называется хара. Ра – это солнце. С ослабленным влиянием солнечной энергии. Бескультурные, невежественные люди. И когда мы говорим «человек знания», когда мы говорим «культурный человек», подразумевается, что это человек благочестивый. Культура подразумевает благочестие. Бескультурный человек, он не благочестивый. Культура – это означает жертвоприношение, благотворительность и тапаса. Жертвоприношение всегда направлено на удовлетворение высшего живого существа. Благотворительность – на удовлетворение других живых существ, и тапаси направлено на удовлетворение полубогов, на ограничение от определенных комфортных условий. И так говорится, что тапаси сжигает последствия наших неблагочестивых поступков. И в общем-то вся жизнь наша, если вы помните, мы с вами это обсуждали, что первый стих Веданта Сутры, Веданта означает суть знания, Сутра означает афоризм, самое главное произведение. То есть, изучая все веды, человек постигает Веданту. 560 емких афоризмов, которые полностью все сконцентрируют цели, суть жизни и мироздания. Какова же суть, каков смысл всего этого? И говорится «Атату Брама Джигьяса». Человеческое тело, наконец-то я получил человеческое тело. И именно в этом теле я способен понять истину. Что смыслом человеческого тела является постижение истины. Чтобы постигнуть истину, я должен обратиться к духовному учителю. Махараджа. Тот, кто представляет солнечную систему, солнце. Поэтому говорится, это Бхагавата Пурана взошла словно солнце. Это Шримад Бхагаватам говорится. Шримад Бхагаватам является совершенным комментарием к Веданта Сутре, поскольку Веданта Сутру не могут понять люди. Что же такое Веданта Сутра? Они не могут понять это. Так же, как сейчас, если вы находите, что вам непонятно, что я говорю, только по причине того, что вы глупые. а глупость показывает про похотливость характера, то есть сексуальное озабоченное. Это означает, у вас разболтанный язык, гениталии, и ваш ум находится в гоне невежества. Вы очень неблагочестивы, впереди вас ждут одни слезы. Поэтому говорится, что ведическое знание очень серьезно. И когда я преподаю, я иногда рассказываю какие-то анекдоты, чтобы вас рассмешить. Как вы думаете, для чего? Поскольку люди, обладая природой страсти и невежества, они начинают испытывать чувство страха. Когда им рассказывают серьезные вещи, говорят, что они начинают напрягаться. И когда человек напрягается, испытывает чувство страха, то, как правило, люди, лишенные храбрости и доблести, что они делают? Они избегают. Они избегают личностей, которые говорят им какие-то серьезные вещи. Они избегают мест, где серьезные вещи происходят. Они избегают серьезной жизни. Им страшно. Они безответственны, так как очень сильно ослабили солнечный потенциал внутри своей природы. Поэтому мы можем видеть, что везде в человеческом сознании присутствует солнце. Поэтому чакры, их называют еще чакра. Чакра, солнечные колеса, которые также отражают прану, прана, также отражают солнечную энергию и распределяют по организму, в каждой части тела распределяют определенные виды энергии. И когда мы неправильно взаимодействуем с материальной природой, не отдаем материальной природе, вот мы сейчас говорили там на кафедре об языческом так называемом, когда люди поклонялись силам природы и так далее, они не болели, они были очень благочестивы. Это называется не языческая, а ведическая культура. И христианство, несомненно, в свою очередь, разрушило эту культуру. И сейчас никто ничему не поклоняется. Мы видим все. Вот все, что мы видим, это как раз результат разрушения. Правильного отношения к природе, к воде, к солнцу, к людям, к живым существам и так далее. Таким образом, в мир ворвалось невежество. Оголделое невежество под видом знания, люди стали проповедовать невежество. Это не была проповедь. Поэтому говорят, простите им, ибо они не ведают, что творят. Лишены знания. Люди лишаются знания и не могут понять, как им правильно. То есть пришло слово, но не пришло дело. Пришло слово, но не пришла деятельность. Таким образом, люди лишили себя культуры. И культура, это означает, была нарушена экология сознания. Была нарушена экология сознания, и люди сейчас пребывают в невежестве. И результатом всей любой философии такого рода, которая разрушает все эти ведические принципы, то есть результатом всего является атеизм. В результате вы получаете атеизм. Итак, атеизм – это не какое-то новомодное введение. Атеизм существовал много тысяч лет назад. Но атеистами становились те люди, которые отказывались идти путем солнца. И поэтому говорится, что такие атеисты заканчивают свою жизнь в самых отдаленных районах Вселенной. Во Вселенной есть планетарные системы, которые называются одним термином, если вы помните, их называют Адага. На санскрите они называются Адага. Буква Ха в классическом варианте даже не слышна. Поэтому они просто называются Ада. Так. По-русски транскрипция. Точка ставится. Точка над буквой Х означает, что вы должны в конце неслышно прибавить звук А. Но на самом деле буква Х не читается и неслышная А. Таким образом отрезок получается то, что все вы слышали. Что это? А. На санскрите слово А. Адами. Означает низшие планетарные системы, предназначенные для атеистов. Что это за низшие планетарные системы? Мы на сегодняшний день, изучая многие факторы природы и явления природы, мы можем видеть, что человек может перемещаться в своей деятельности. Говорится, что те, кто ориентируется на Запад, они идут путем материализма и в итоге становятся атеистами, безбожниками. Те, кто идет на Восток, они достигают освобождения. Поэтому, если вы ориентированы на материальные ценности, то вас, естественно, привлекает Америка, Англия, Франция, Германии и так далее. Поэтому сегодня мы видим, что юноши и девушки, несомненно, лишенные солнечной потенции. То есть по тьме невежества так называемое. Вот эта тьма, почему называется тама? Тама в переводе означает тьма. Сат или сатья. Сат это означает свет. Так и сат гуна и есть там гуна, тама. Это означает, есть гуна света, качество света и есть качество тьмы. Там, где отсутствует солнце. Итак, мы видим, что все люди ориентированы на западную философию. Как вы возьмете, сейчас у нас как это философия? Многие там людей, которые квалифицированы восточной философией. Все свои постановки они делают так, будто бы восточная философия второстепенна, и они рассматривают восточную философию глазами к чьей философии. Вот в чем их проблема. Вот в чем проблема всего научного мира. Они, несомненно, эгоистично рассматривают эту вещь. То есть рассматривают через призму философии Запада. Поэтому все эти востоковеды – это взгляд Запада на Восток. Так что будьте осторожны, читая и слушая. Всегда помните, что эти люди рассматривают культуру Востока, культуру, традиции, религии глазами западной философии. А таким образом, все для них, что на Востоке, есть что? Невежество. Невежество, бескультурия. Бескультурия. Поэтому всегда говорится, Восток – дело тонкое. Восток – дело более тонкое, а Запад – дело толстое. Грубое. Все это грубое. Все эти цицероны, гекели, бахи, фейербахи. Все это грубые вещи. И, несомненно, вы знаете, что под влиянием западной культуры за время колониальных войн и так далее, в Индии, и также, в частности, во многих восточных и среднеазиатских странах развились смешанные теоретические, религиозные или культурные формации, которые попали под влияние западной философии, западной психологии. Поскольку мы находимся в материальном мире, мы можем обладать низшим уровнем сознания и не восхищаться качествами людей, их блестящему, их доброте, их смирению. Мы можем восхищаться джипами, квартирами, хорошими шмутками. Таким образом, люди, воспитанные на западной философии, никогда не оценивают духовного прогресса живых существ. Поэтому вы говорите, в частности, вы говорите так. Я так никогда не говорю. Но вы говорите, лично вы говорите, что Индия очень нищая. Какая же это продвинутая страна? Они же там все нищие. Почему? Потому что вы также получили представление, какого взгляда западного? Вы материалисты. Поэтому вам не суждено понять, кто настоящий святой, кто на самом деле продвинут, как устроено все в материальном мире. И что же является основой? Материалист – это тот, кто не стремится развить дух. Хотя он и говорит о душе, целью на самом деле всей своей жизни он строит развитие материи. Поэтому даже все религии – это религии материалистов, поскольку результатом такой религиозной деятельности, целью является что? Улучшение материального благосостояния. Они материалисты. И материализм рано или поздно превращается, то есть теизм превращается во что? Атеизм. И это происходит не на бумажке, это не происходит даже в чувствах. Это происходит в сознании живого существа. Поэтому мы видим, как мы беспокоимся. Говорится, что аюрведа – это риг. Внутри ригведы есть аюрведа. Аюрведа – здоровье, так называемое. И те люди, которые находятся в гуне страсти, они, несомненно, интересуются аюрведой. Но что это означает? Что люди думают, что смыслом является тело. Но все болезни возвратятся назад, если вы пытаетесь излечить механическим путем, травами, чем угодно. Поскольку все болезни формируются из-за недостатка и перераспределения солнечной энергии. Все. Солнечную энергию живое существо получает только от поступков, которые связаны с благом для других. Как только вы начинаете делать благо другим, вы начинаете излечиваться. Пока вы думаете о благе других, ты о чем не говори. Даже если вы просто говорите какие-то речи, этот эффект будет незначительным. Поэтому говорится, еще раз возвратимся к этой поговорке ведической, что действие звучит громче, чем слово. Поэтому карма означает действие. Слово может иметь также влияние. Но говорится, слова человека, который сам не действует так, лишены чего? Как цветок аромата. То есть они лишены определенного вида энергии. Какого вида энергии? Солнечной энергии. Солнечной энергии. Таким образом, в любом случае, если мы будем слушать от того, кто сам там не действует, то это будет в лучшем случае разговор. Разговор, не больше. Но если мы слушаем от человека, который сам действует таким образом, мы получаем от него определенный, это называется вакши-шакти. Вак означает речь, шакти – энергия. И все здесь устраивает энергия Солнца. Солнце является самой основной планетой, самым основным светилом, и оно дает жизнь всем своим существам. Какую жизнь? Как духовную, Сурья Нараян, так и материальную жизнь. Все развивается именно благодаря этому. Поэтому вы помните, самая главная чакра называется Сахасрара. Ра. Сахасрара. Как тысячи солнца. И вы помните, два лепестка одна чакра, другая три. Это сила и мощность солнечной энергии. Чем больше лепестков, тем сильнее сила солнечной энергии. Сахасрара чакра связана с религиозностью живых существ. И религиозность начинается с самого низшего уровня, помните, карма-канди. Потом называется гьян-канди. Все это приводит к живое существо к упасана-канди. Упасана-канди. Итак, если вы помните, тогда можно очень хорошо понять, почему эпические произведения, допустим, имеют такой стиль. Тот, кто встает после восхода солнца, богиня процветания отворачивается от такого человека. Тогда понятно. Тогда понятны эти все поэтические изречения. Мы не можем увидеть в поэзии, науке. Нам кажется, что это лирика, некая чувственность такая, как сентиментализм. Нет. Ведическая поэзия вся пропитана физикой, математикой, геометрией, высоконаучными данными. Если в какой-то поэме говорится: «О Говинда, возлюбленный пастушек Гопи Вриндавана, поливаемый йогуртом». Помните, я вам рассказывал. Что же там в этом стихе? Расстояние от Земли до Солнца, число пи, определенные виды йоги, дыхательных упражнений, определенные травы, определенные измерения, как построить алтарь. Поэтому стих, какой-то сентиментализм. О, какой-то Говинда, возлюбленный Гопи. Гопи – это пастушки, значит. Или как в нашем русском варианте, у нас нет пастушек, у нас есть доярки. Вот примерно так говорится. О, так сказать, великий пастух, любимец доярок. Поливаемый кислым молоком, кефиром. В русском варианте это бы звучало так, поскольку йогурт, никто не помнил, не знал, что такое йогурт. Все знают, что такое кефир. Да? Ряженка слово знали, кефир. Все, простокваша. Ну, либо йогурт это некое, так сказать, возвышенное такое же название такое. Йогурт. Вы как, не пили йогурт? Ну, это кефир. Кефир как бы прозаичный, да? Так? Йогурт все это уже такое. Да. Итак, нужно очень хорошо понять эти вещи. Тогда вы можете очень хорошо разобраться, и если вы будете читать Бхагавад-гиту, тогда вам будет очень хорошо понятны слова и диалоги тех или иных личностей. Что говорил Дурьятхана, что говорил Тритарашна. Кармакшитре, Курукшитре, Самам Витаю Юцаваха, Мамакам Пандавашчайва, Кима Курванда Санджая. Что сделали мои сыновья и сыновья Панду, собравшись вместе паломничества в поле битвы Курукшетры? намереваясь сражаться. Перевод стиха, первого стиха. И когда вы знаете, что это такое, вы сразу понимаете, кто негодяй, а кто праведный. Потому что слова человека, который задает вопросы и отвечает, говорят о том, негодяй он или он праведная личность. Так вы можете узнать, как брамана узнает по речи человека, что этот человек благочестивый. Или как есть стихи. О, судя по твоим вопросам, ты достойная и великая личность. Как он узнал? Мы же тоже можем этот вопрос повторить. Мы же можем прочитать этот вопрос и повторить. И кто-то скажет, повторюша, дядя Хрюша. Как вы узнаете? Это называется способности солнечной энергии. Способности солнечной энергии, они дают эти возможности воспринимать все. И говорится, солнце является основой времени. Солнце – основа времени. И время от солнца происходит. Солнце отражает время. Махакала. Махакала. И говорит, я всепожирающее время. Что значит пожирающее? Со временем вам придется совсем расстаться. Все, что было создано вами, материально, все будет уничтожено. Все будет уничтожено. И только дух останется. Если вы развили что-то духовное, то время это не сожрет. Так говорится, время является представителем Бога в материальном мире. А поскольку время полностью связано с Солнцем, поэтому говорится Сурья Нараяна. Ом Гурхуаксватаксавитурвариньямбаргудевасьядмаи. Йо-йона прачодайо. Это выказывается положение Земле и Солнцу. Солнце называется Савит. Савита. Савита это означает энергия Сурьи Нараяны, духовная энергия. В солнечном свете человек получает духовную энергию. И зависит от того, как человек действует, получит он эту духовную энергию или не получит. Сможет ли он правильно использовать ее или не сможет. И так все зависит от воли изъявления. Вы можете вставать рано, а можете спать. И так человек теряет свою солнечную энергию, вставая поздно. Поэтому человек, который поздно встает, ему Бог ничего не дает. Поэтому говорится, что как только богиня Лакшми всегда действует только под руководством Нараяны. Лакшми – это богиня процветания. Удачи, победы, ее всяк раз называют. Ника, Виктория, там, в античные времена. Но это все называется Лакшми Деви. Богиня процветания, удачи, победы, нравственности и так далее. И говорится, тот, кто понял, как Нараяна устроил этот материальный мир, и принимает эти законы, и живет в соответствии с этими законами, а культура или закон, по которому мы живем, называется садхана. Садхана. Это режим. Режим. И этот режим является культурой. Культура. Культ солнца называется. Поклонение солнцу. Поэтому все эти кшатры, все цари называли раджариши. Которые были способны быть представителями Нараяны на земле, представителями Бога. И поэтому, говорится, они строго следили за исполнением религиозных принципов. Что это означает? За исполнением культуры. Так только можно было спасти человека, дав ему культуру. И культура, несомненно, это знание. И когда люди привязаны к телу, они пытаются механическим путем излечиться, механическим путем что-то изменить. Но невозможно изменить ничего, если у человека нет цели. Поэтому в Бхагавад-гите говорится, только тому, кто сделал меня своей целью, я даю все, что ему недостает, и сохраняю все, что он имеет. Только одной категории живых существ все дается и сохраняется. Только тому, кто сделал меня своей целью, то есть Богу. Только тому, кто сделал меня своей целью, то есть жить по законам Бога. Возлюби ближних, там, то все. Ну, вы можете найти в любой системе. Просто не каждая система может вам четко объяснить, почему и как. Итак, только тогда человек начинает получать благо. Как же уничтожается, если вы помните, мы говорили с вами о разных качествах, допустим, благотворительность. Что же дает благотворительность? Человек получает солнечную энергию, положительную солнечную энергию. Как только вы учитесь отдавать, сразу меняется. И вы помните, да, как только человек начинает почитать отца с матерью, как влияние солнца и луны в его гороскопе приобретает позитивное качество. Что это означает почитать? Расскажу вам такой момент. Мне бы хотелось, чтобы вы его не превратили в невежественный, в разрушающий фактор. Потому что каждое слово может быть истолковано по-разному. Поэтому знаете, как в Америке говорят? Вы имеете право на это молчание. Ибо каждое сказанное вам слово может потом обернуться против вас. Поэтому, так сказать, люди в присутствии каких-то комментаторов, они говорят что-то, что кто может правильно прокомментировать. Итак, почтение – это означает, что вы никогда не спорите. Уважаете их мнение. Что значит уважаете их мнение? Это означает, не надсмеивайтесь и не кричите, что их мнение глупое или неправильное. Уважать, уважительно относитесь к их мнению. Никогда с ними не спорите. Никогда их не получаете. Всегда рады ему служить. Испытывайте сильное чувство благодарности за все, что они сделали для вас, то, что могли сделать для вас. И в то же время вы очень хорошо определяете, стоит ли вам принимать ценности, которые они вам дают, и стоит ли действовать таким образом, как они вам советуют. Это один из способов почтения. Другие же думают, что почтение – это когда я спорю, получаю, все остальное. И еще плюс я делаю так, как мне сказали. И такое странное впечатление. То есть на словах человек ничего не принимает, но на делах он полностью действует так, как ему говорят. Это не почтение. Как есть история такая библейская, как говорится, позвал отец двух сыновей, позвал отец сына старшего, послушного и смиренного, и сказал, надо бы спахать к утру поле. И сказал отец сын смиренный, конечно, отец, и не вспахал поле. Тогда позвал отец сына младшего, противоречивого и непристойного. Непочтительно. Сказал, надо бы вспахать поле. Он сказал, нет, почему я? Почему не он? Да чего я, мне что, делать нечего, да, в общем все. И утром было вспахано поле. Кто сын своего отца? Итак, человек должен понять, что же означает почтение. Итак, мы можем думать, опять же, эгоистически, что теперь-то наконец-то мы нашли свою цель жизни, теперь мы можем на всех открывать. Это опять эгоизм. Что мы птицы с перебитыми крыльями и так далее. Но это эгоизм. Опять, так сказать, они мешают мне наслаждаться ведическим знанием. Опять они мне мешают наслаждаться йогой. Я стал йогом, и они мне мешают. Эти балбесы, эти неучи, эти ничтожные частички Бога мешают мне продвигаться. Сами ослы и хотят, чтобы я был осел. Нет уж дудки, но это не почтение. Таким умонастроением человек опять так же начинает терять солнечную энергию. Энергия солнца, она теряется в нас, когда мы плохо думаем о людях, плохо отзываемся. За мысли мы не несем наказания. Просто плохие мысли они превращаются в плохие действия. И вы знаете, что сама ментальная деятельность – это как солнце в пустыне. Солнце в пустыне имеет разрушающую силу. Разрушающую силу. И поэтому именно в пустыне живут ядовитые змеи, скорпионы, тарантулы и разные ядовитые колючки. Все там очень колючее, игольчатое, но все под солнцем. Все под солнцем. Почему? Поскольку все растения и все живые существа, которые находятся в пустыне, они эгоистичны. Эгоистичны. Они никогда не желают добра и счастья другим. Они никогда не заботятся ни о ком. Все они сконцентрированы только на своих потребностях, на своих эгоистических материальных потребностях. Итак, мы можем прийти к выводу, судя из того, что я вам рассказывал, поскольку не я это выдумал, а так описывает ведическая литература и дает эти объяснения, мы можем видеть, что это факт. На собственной жизни, на собственных примерах, на примерах окружающих мы видим, что, несомненно, эгоизм является причиной разрушения всего вокруг нас. И самое интересное, что наше сознание...